просторах планеты Земля расположилась огромная страна. Много людей на ней проживает, и за рубежом страну эту знает. Много людей на ней проживает, и за рубежом страну эту знают. Могучие горы, пустынные степи, густые леса, быстрые реки. И каждый, кто сюда приезжает, они говорят, и ты, наверное, знаешь. Они говорят, и ты, наверное, знаешь. Россия, наша страна, Россия, родина моя. Родные поля, эх, любимые поля. Матушку Россию не забуду никогда. Матушку Россию не забуду никогда. Сильный духом русский народ, если побеждает, проигрыш не в счет. Красота природы, земелюшка родная, вот где наша сила, Господу слава. Красота природы, земелюшка родная, вот где наша сила, Господу слава. Русь великую, предки для нас сохранили, отдавая жизни за нас. Так давайте и мы сохраним русскую землю детям своим. Так давайте и мы сохраним русскую землю детям своим. Русскую землю детям своим. Россия, наша страна, Россия, родина моя, родные поля, эх, любимые поля. Матушку Россию не забуду никогда. Россия, наша страна, Россия, родина моя, родные поля, эх, любимые поля. Матушку Россию не забуду никогда. Матушку Россию не забуду никогда. Матушку Россию не забуду никогда.